что, трудное нам дело предстоит, Алексей Иванович. Раздался рядом мягкий голос Бабенко. Вас что-то беспокоит? Соколов повернулся и не удержался от улыбки. Сколько раз он видел во время отдыха, когда экипаж выходил из боя, как по-отечески Бабенко заботился о других членах экипажа, особенно о молодых танкистах, Коле Бочкине и Руслане Амаеве. Он им и тушенки побольше подкладывал, приговаривая, что растущему организму надо питаться лучше, и командира укрывал брезентом, когда тот задремывал возле танковой гусеницы после ночного марша, приговаривая, что все начинается с простуды, с холодной земли. Бывший инженер-испытатель с Харьковского танкового завода, добровольцем ушедший на фронт, особую заботу проявлял к своему командиру. Когда они оставались наедине, он даже называл лейтенанта по имени и на «ты». Может, Алексей напоминал ему сына, хотя никто из экипажа никогда не слышал о том, что у Бабенко были жена и дети. Обычное дело, Семен Михайлович, пожал плечами Соколов. Все как на войне, вы бы поспали немного, а то вам всю ночь за рычагами придется провести. Да-да, конечно, согласился Бабенко и улыбнулся ободряющей улыбкой. Хотя, что мне рычаги, они мне как родные. Через час, когда экипажи подкрепились принесенной с кухни мясной кашей, Соколов вместе с лейтенантом Задорожным собрали командиров машин и расстелили на траве карту района предстоящих боевых действий. Глава 2. Рассвет застал Соколова на Косогоре южнее села Земляной Вал. Прячась за стволом старой березы, Алексей вместе с лейтенантом Задорожным уже около часа рассматривал в бинокль окрестности. Кое-где над лесочком поднималась пыль, в нескольких местах были видны столбы дыма. Но немцев они пока не заметили, ни колонн, ни отдельных групп, ни мотоциклистов-разведчиков. Может, они сюда и не дошли еще, предположил Задорожный. А дым и пыль, так это и от бомбежки может быть или от артобстрела. А это ты как объяснишь? Не поворачивая головы, Соколов ткнул рукой в сторону того, что осталось от села. Это была не какая-то деревушка в два десятка домов, затерявшаяся в полях между Воронежем и Курском на берегу одной из многочисленных речушек. Это было добротное село со своей церковью, обустроенной центральной усадьбой колхоза «Красный коммунар», как было указано на карте. Сюда даже было проведено электричество и телефон. Правда, сейчас часть столбов была повалена, обрывки проводов болтались на ветру. От большого села в несколько прямых улиц осталось всего несколько домов, стоявших ближе к реке. Печные трубы, почерневшие от пожара, груды бревен, искореженные деревья растопырили свои обломанные ветки там, где недавно цвели сады. Село стояло на дороге районного значения, и здесь недавно был бой. Дома могли загореться от шального снаряда или во время поспешной эвакуации от опрокинутой керосиновой лампы. Любой пожар – это огонь, но здесь были взрывы, много взрывов, а некоторые дома и сараи были разрушены танками. И, судя по еще дымящимся развалинам, бой был не далее, чем вчера. А вон и наша 34-ка. Задорожный показал на край небольшого лесочка, спускающегося в балку частым мелким осиновым подростом. А вон еще одна. Если ты прав, Леша, то немцы шли вон оттуда, с юго-запада, а здесь их встретило какое-то наше отступающее подразделение. Это был наш дозор, Сергей. Соколов опустил бинокль. На башне номер 36. Это фланговый дозор нашего корпуса. Мне генерал Борисов, когда ставил задачу, сказал, что два наших дозора перестали выходить на связь. Это капитан Родионов. Вечная память ребятам. А где же немецкие подбитые танки? Начал горячиться лейтенант. Не могли же они так тихо подкрасться, чтобы с одного залпа всех разом. Это же танки. Немцы свою подбитую технику утащили на буксире. Им проще. А нам пока остается только смотреть и кусать губы и локти. Слушай, Сергей. Соколов полез за картой и, присев на корточки, расстелил ее на траве. Смотри, это дорога районного значения, она выходит с шоссе Курск, Воронеж. Сюда, в принципе, можно попасть и от Старого Оскола, и со стороны Ливен. Где сейчас немцы, мы не знаем. И где они были вчера, тоже. Но двигались они по дороге, уверенно предположил Задорожный. Здесь слишком изрезанный рельеф, балки, овражки. Согласен, кивнул Соколов. Мы с тобой сейчас фактически в немецком тылу, а сплошной линии фронта здесь нет. За сутки по такой местности, опасаясь засад, замаскированных узлов обороны и блокирующих высот, они продвинутся километров на 50, не больше. Не будут они рисковать и лезть в пекло. Сейчас не 41-й год, и это не танковый клин прорыва. Что делать будем? Спросил лейтенант. прорываться старым путем назад, сообщать о немецких частях, сообщать нам пока нечего». Соколов покачал головой, разве что общую обстановку. «А для этого не обязательно туда-сюда кататься. Мое предложение такое. Передаем кодами в штаб корпуса сведения и продолжаем движение прежним маршрутом. Получается, что мы пойдем как раз за спиной немцев, в ракадном направлении. Получим побольше данных, тогда свернем на Воронеж, к месту соединения с частями корпуса. Нам приказано двигаться трое суток в указанном направлении. Вот и будем вести наблюдение дальше, выполнять поставленную задачу. Ты командир, тебе решать», — улыбнулся Задорожный. Присев на пенек возле семерки, Соколов принялся составлять текст кодового сообщения, которое Амаев должен будет передать в штаб корпуса. Дальность передачи с танковой радиостанции голосом составляла всего 5-8 километров. А передавая текст азбукой Морзе, дальность приема увеличивалась до 10-15 километров. Сейчас рота Соколова находилась от своих километрах в 80. Для работы на таком расстоянии им в штабе корпуса выдали коротковолновую радиостанцию большей мощности со свежими батареями. Амаев, установив радиостанцию на соседнем пеньке, готовился к передаче. Ловкий Коля Бочкин забросил тросик антенны на сосну и теперь с довольным видом ждал результата. Кодовые таблицы использовались часто в тактических целях при радиопередачах. В оперативном отделе составляли такие таблицы для различных стандартных целей. В данном случае рота Соколова вела наблюдение и должна была сообщать о появлении и направлении передвижения сил противника, не говоря открытым текстом, а используя соответствующие таблицы, которые были и в штабе корпуса, можно было передавать информацию, которую не мог понять никто, кроме того, кто имел второй экземпляр кода. Текст таблицы для Соколова состоял из метеорологических и синоптических терминов. Любой, перехвативший передачу, понял бы, что речь идет о прогнозе погоды. Даже догадавшись об иносказательности текста, все равно не понял бы истинного смысла. Ветер умеренный до сильного, снег с дождем, град не замечен, направление ветра 300, и все. Короткая передача, которую трудно запеленговать и текст которой невозможно расшифровать без кодовой таблицы. А смысл ее такой: ветер – это вражеские войска, умеренные до сильного, от полка до дивизии. Ветер мог быть слабым или шквалистым. Могла прозвучать фраза «штормовое предупреждение». В штабе корпуса поняли бы, о каких силах в каждом конкретном случае говорится. Дождь, пехота, снег, танки, град – крупнокалиберная и штурмовая артиллерия, а направление движения указывается в соответствии с градусами лимба. Об этом может догадаться враг, перехвативший передачу. Только вражеский радист не знает начала отсчета. В данном случае началом отсчета договорились считать не 0 градусов, а 30, а могли принять и 15 градусов, и 180, и так далее. Пока Амаев ждал ответа, Соколов собрал командиров машин. «Товарищи танкисты, мы с вами оказались в тылу наступающих гитлеровских войск. Важность нашего рейда повышается, потому что теперь мы – глаза и уши командования. Первые сведения я передал в штаб корпуса, но от нас ждут большего. Ждут командиры, ждут наши товарищи, которые ведут кровопролитные бои на подступах к Воронежу. Мы будем продолжать выполнять поставленную задачу, как боковой дозор частей корпуса и разведывательная группа. Для этого продолжаем движение в указанном направлении и в заданном районе. Возможно, встреча с врагом, нам придется вести скоротечный бой. Я верю в каждого из вас, как в самого себя. Порядок движения. Головной дозор, лейтенант Задорожный на командирской машине. Основная группа. Я, затем машина старшины Началова, далее машина сержанта Швырева. Тыловой дозор, старший сержант Бурлаков. По машинам, обходя сгоревшую деревню лесными просеками, танки вышли к балке. Задорожный чуть притормозил, осматривая горизонт, после этого его машина спустилась вниз. Через несколько минут в балку вошла основная группа и танк тылового дозора. Командиры машин сидели в люках, ведя наблюдение по секторам, как того требовал боевой порядок. Велось наблюдение и за воздухом. Бояться приходилось как немецких самолетов, так и своих. Сверху не разберешь, что за танки идут в тылах наступающих немецких частей. Так что атакуй, если есть чем. Через час движения на малых оборотах от головного дозора прозвучала команда «Стоп», а спустя еще несколько секунд «Один ко мне». Задорожный звал командира. Видимо, он увидел что-то важное. Проехав через поляну к краю леса и остановив машину за пару десятков метров от танка лейтенанта, Соколов спрыгнул с брони и побежал вперед. Задорожный дождался, пока командир поднимется к нему на броню, и показал вперед и вправо. Там, в поле, со стороны проселочной дороги между разбросанными островками деревьев тянулся еле заметный шлейф пыли. Похоже на штабную колонну, предположил Задорожный, снова и снова прикладывая к глазам бинокль. Смотри, два легких танка, бронетранспортер, две легковушки и два грузовика. Наверняка с солдатами. Да, похоже, согласился Соколов, тоже разглядывая колонну в бинокль. Сколько до них? По угломеру получается примерно 5,5 километров. С такой скоростью они будут здесь через полчаса. Будем атаковать, Сергей. Нам важно документы захватить, недовольно пробормотал Задорожный, опуская бинокль. Если это штабные, то при них и документы важные могут быть. Нам бы сейчас пехоту на броню, а мы с тобой без десанта. Ничего, сейчас придумаем, как быть, пообещал Соколов. Значит, так, ты остаешься на этом месте и наблюдаешь за ситуацией, вовремя мне докладываешь обо всех ее изменениях. Можно открытым текстом, все равно последствия такого боя не скрыть, стрельбу услышат за много километров отсюда. Задача номер один. Когда колонна поравняется вон с тем стоящим прямо столбом, я ее атакую. С первым моим выстрелом ты всаживаешь по осколочно-фугасному в два замыкающих грузовика. И все, Сережа, потом, только наблюдать и докладывать о новых группах противника, и не давать уйти назад тем, кто вырвется из нашего кольца. Если к ним подойдет подкрепление, прикрываешь наш отход с трофеями. А ты как же без десанта-то? Да очень просто. У меня же 4 танка. Я вон той балкой выйду им на перерез и замаскирую 2 машины вон в том ивнике, а 2 скроются в балке. Потом, когда я подобью танки, они атакуют гусеницами и пулеметами. А задачу десанта выполнит мой Руслан Амаев. Он уже показал себя хорошо в рукопашной и в таких вот операциях. Настоящий джигит. Я ему пару человек в помощь дам из тех, кто в танках будет не очень нужен. Полноценного боя все равно не будет. Танкисты выслушали приказ и с азартом в глазах переглянулись. Многие из взвода, которым командовал Соколов, воевали с ним не первый день и знали, что лейтенант всегда находит выходы из безвыходного положения и решения принимает нестандартные. И здесь молодой лейтенант рассудил просто, чтобы захватить документы, которые могли находиться у штабных офицеров, достаточно 3 опытных бойцов. Танкисты, не пехота, не фронтовые разведчики, но почти все в роте воюют с начала войны. А за год фронтовой жизни что только не происходило, в каких только боях не приходилось участвовать. И в танке, и с автоматом в окопе, защищая подбитый танк, и выходя из окружения пешком вместе с другими частями. Многому научились танкисты. Основной огонь по колонне будут вести танковые орудия, задача которых подбить бронетехнику врага и грузовые автомашины. Танк Задорожного будет стрелять с бугра с расстояния 200 метров. Для танкового орудия это стрельба в упор. Для пулемета нормальная прицельная дальность стрельбы. Те, кто выживет после попадания снарядов в грузовики, лягут под очередями 2 пулеметов танка Задорожного. На малых оборотах 3 танка взвода Соколова и 1 танк из взвода Задорожного вышли на исходные рубежи. Алексей еще раз проинструктировал своих десантников. Амаев был готов, это читалось по его глазам, холодным, сосредоточенным. Молодому лейтенанту, видевшему на войне, кажется все, что только могло быть страшного, иногда становилось не по себе от этого взгляда молодого чеченца. Как он ненавидел фашистов. За войну, за смерти, за сожженные города и села. Но больше, казалось, он ненавидел их за смерть санитарки Людмилы. Это была любовь. Великая, трепетная, полная возвышенных чувств и романтики. Не зря в батальоне их звали Руслан и Людмила. А потом Амаеву написали, что Людмила погибла во время бомбежки. Молодой танкист, сын горского народа, не мог принять того факта, что на войне рядом с мужчинами находятся женщины. Пусть они, врачи и санитарки, пусть они связистки, он считал, что нет на войне места женщинам, что это дело сугубо мужское. И гибель на войне женщины не укладывалась в его голове, как что-то непостижимое, нереальное. Лейтенант очень боялся, что Руслан станет жестоким мстителем, что в нем возьмет верх желание убивать, а не защищать родину. Тонкая грань, но на войне Алексей научился чувствовать ее. Убить врага или наслаждаться муками человека, пусть он и одет во вражескую форму, пусть и убивал советских людей. Даже на войне, на такой страшной, все равно нельзя становиться зверем, В этом Соколов был убежден. Рядом с Самоевым стоял Коля Бочкин. Ребята сдружились за этот год службы в одном экипаже. Заряжающий справится с заданием, в этом Алексей был уверен. Да и заменить его возле орудия и у пулемета лейтенант, если понадобится, сможет. Третьим членом группы стал еще один пулеметчик-радиотелеграфист из экипажа старшины Началова. Невысокий коренастый парень, который до войны окончил курсы радиотелеграфистов, участвовал в военно-спортивных состязаниях и даже имел несколько спортивных разрядов по стрельбе, по легкой атлетике и плаванию. «Запомнили?» – спросил лейтенант, вглядываясь в лица танкистов. «Приказы Амаева выполнять быстро и четко, головой крутить на все 360 градусов. Любой из немцев может оказаться живым, просто оглушенным взрывом. Он в любой момент может выстрелить в вас. На броне танка подходите к легковушкам. Амаев осматривает машины, обыскивает убитых, вы его прикрываете. Потом он, на броню, вы ждете. Амаев на броне, прикрывает. Вторым поднимается Бочкин. Поняли? Так точно, товарищ командир», — лихо ответил за всех Амаев, блеснув карими глазами. Немецкая колонна приближалась медленно. По изрытой гусеницами проселочной дороге штабные легковушки шли с трудом. Соколов, сидя в люке танка, рассматривал немцев и зло думал, что не рассчитал враг, готовился к парадной войне. По шоссе думали доехать до Москвы. Не вышло, ошиблись гитлеровские генералы. «Вот, ползите теперь в своих роскошных хэрхах и мерседесах, глотайте пыль бездорожья». Чтобы не выдавать своего присутствия в радиоэфире, Соколов отдавал команды жестами и флажками. Даже сейчас, спустя год после начала войны, еще не все танки были радиоафицированы. Многого не хватает советской стране, слишком большой урон нанесен народному хозяйству за этот год. В танковой школе, в которой учился Соколов, все машины были радиоафицированы, но курсантов все равно учили руководить боем с помощью флажков. И вот сейчас, повинуясь этим нехитрым сигналам, командиры танков смотрели на колонну, наводчики готовились открыть огонь и следили за целями в орудийные прицелы, а заряжающие, загнав снаряд в казенник пушки, наблюдали за командиром роты, какую команду он отдаст. Вот рука с красным флажком пошла вверх. «Внимание! Приготовиться к атаке! Наведение на заранее выбранные цели!» Стволы пушек чуть шевельнулись, двигаясь каждый за своей целью. Рука резко пошла вниз. Огонь! Гулко ударил выстрел танкового орудия с бугра, и тут же на месте заднего грузовика взметнулся грязно-черный фонтан земли с обломками машины. Полетели в разные стороны сидевшие в кузове солдаты, нелепо растопырив руки и ноги, полыхнул огнем взорвавшийся бензобак. Офицеры в легковушках закрутили головами, некоторые даже вскочили на ноги, держась за спинки сидений. Второй грузовик резко затормозил, а башни двух головных Т-3 стали поворачиваться в сторону холма. Еще один выстрел танка задорожного, и второй грузовик разметало вместе с пехотой. Те, кто успел выпрыгнуть через борт машины, попадали от этого взрыва. С Косогора заработали два пулемета, добивая тех, кто еще оставался в живых возле разбитых грузовиков. Одно за другим ударили орудия со стороны балки. Еще два выстрела, и, ломая тонкие березки, разметывая гусеницами зеленую листву, к колонне понеслись три советские машины. Немецкие легкие танки горели. Бронетранспортер разворачивался. Через его борта прыгали солдаты. Снаряд, пущенный 34-кой, полыхнул огненным пузырем на борт у Ханамага, да так, что отдельные листы обшивки разлетелись по дороге. Легковушки не успели развернуться. Сидящие в них офицеры один за другим падали под пулеметным огнем. Кто-то пытался стрелять из автомата, кто-то выдергивал из кобуры пистолет, но беспощадный огонь смел все живое. Огонь был точен, ни одна из легковых машин не загорелась. 34-ки остановились, охватив подковой место побоища. Амаев, держа наготове ППШ, спрыгнул на землю. Жарко полыхали бензиновым огнем обломки бронетранспортера, вокруг – трупы, трупы, трупы. Ненавистная вражеская форма. Молодой горец направлялся к первой легковой автомашине, когда с брони 34-ки раздалась короткая автоматная очередь. Амаев мгновенно развернулся всем телом и присел на одно колено. Один из немецких офицеров уронил руку с зажатым в ней пистолетом и ткнулся окровавленной головой в дорожную пыль. Когда танкист подошел к первой машине, осмотрелся по сторонам, прижав к плечу приклад автомата, к нему осторожно приблизились его товарищи. Обследование обеих легковушек не заняло много времени. В первой не было ничего, кроме объемистого кожаного портфеля. Содержимое оказалось личными вещами кого-то из офицеров. чистое белье, Библия, бутылка коньяка, две плитки шоколада, блестящий пистолет с инкрустированной рукоятью. Руслан, стиснув зубы, смотрел на лежащие рядом Библию, пистолет и коньяк. И все это рядом, в одном портфеле. «Будьте вы прокляты», — резко сказал Амаев и бросил портфель в огонь. Во второй машине танкисты нашли то, на что и рассчитывал их командир. Два небольших черных портфеля с запечатанными замками. Документы и наверняка секретные. Амаев взял находку под мышку и сделал знак отходить. Где-то стонали раненые, пахло сгоревшим тротилом, горелой резиной и горелой человеческой плотью. Запахи войны, к которым Амаев уже давно привык. Попыток напасть на танкистов больше не было. А еще через 15 минут советские 34-ки уже неслись по проселку на опушке леса. Соколов так выбирал маршрут, чтобы при обнаружении вражеских самолетов сразу свернуть в лес. Теперь ему предстояло провести свои танки на соединение с силами корпуса. Молодой командир хотел отойти подальше от места нападения на колонну и только потом выйти в эфир, чтобы доложить о трофеях и получить разрешение на возвращение. «Что там? Важное что-нибудь есть?» – нетерпеливо спрашивал Лагунов, перегнувшись через казенник орудия и заглядывая в документы в руках лейтенанта. Соколов неопределенно пожал плечами, пересматривая бумаги, извлеченные из портфелей. Сейчас Алексей был очень доволен тем, что так увлекся еще в средней школе немецким языком, что интерес к этой дисциплине у него сформировала школьная учительница, немка. А потом уже в танковой школе он ходил на дополнительные занятия, организованные для тех курсантов, которые уже сносно владели языком. На этих занятиях была возможность увеличить словарный запас именно в военной области, изучалась терминология, применимая к танковому бою. Приказ у них, ехали, видимо, из штаба 4-й армии. Судя по перечисленным частям, крупная армейская группа двигается на Воронеж, и мы сейчас в тылу передовых частей. «Товарищ лейтенант, связь с корпусом», — раздался в шлемофоне голос Амаева. «Давай». Соколов вытянул из-за спинки сиденья Лагунова картонку с кодированными фразами. Выслушав лейтенанта, помощник начальника штаба корпуса велел ожидать повторного сеанса связи и отключился. Лагунов посмотрел на командира, но промолчал. Только что Соколов предложил командованию отправить к ним танк лейтенанта Задорожного, а остатком роты продолжать рейд и отвлекать на себя противника. Согласие штаба корпуса означало бы неизбежную гибель роты в полосе наступления вражеских частей. Четыре танка против танковой армии – это смешно. Но командир так решил. Может, он и прав, подумал Лагунов. У меня опыт, конечно, тоже есть, но лейтенант танковую школу закончил, а их там многому учили. Может, и проще одному танку просочиться, а остальным на себя отвлекать врага. Черт, тут голову поломать надо, прежде чем решение принимать. Что там, в корпусе, решат. Приказ штаба корпуса был коротким. Эвакуация всего госпиталя полностью. Любой ценой сберечь инструкции к импортным лекарствам. Это означало возвращаться в полном составе. Соколов поморщился и сдвинул шлемофон на затылок. Теперь уже не важно, как ты считаешь, и нет возможности переубеждать руководство. Армия есть армия. Посмотрев на карту, Алексей пометил карандашом небольшую поляну в лесном массиве, единственное место на их пути, где можно на время спрятать 5 танков. Подергав Лагунова за штанину комбинезона, лейтенант сунул ему карту и показал точку. «Идем туда, там передышка, осмотр машин и подготовка к переходу с боями». Старшина взял карту и кивнул. Танки свернули за машиной ротного командира к лесу. Через полчаса 34-ки уже стояли по краям поляны, замаскированные нарубленными ветками и стволами молодых осинок. Соколов спрыгнул с брони, дождался, когда соберутся командиры других танков. Он коротко довел до них приказ штаба корпуса. Группа возвращается в полном составе, прорываясь с боем. Сведения велено доставить командованию любой ценой. Поэтому Соколов приказал всем экипажам осмотреть свои машины, подготовить их к сложному маршу. Если есть сомнения, то лучше произвести ремонтные работы сейчас. В противном случае придется бросать технику на марше, даже из-за поломки подвески или повреждения гусеницы. Состояние танков Соколов приказал доложить через час, но командиры не стали тянуть время. Опытные экипажи прекрасно знали состояние своих машин, следили за ними, учитывали все технические проблемы. На семерке правый ведущий каток может заклинить в любой момент, первым доложил Лагунов. Повреждение вала и редуктора. Можем дотянуть, а можем и встать посреди поля. У нас отбойник сорвало, доложил старшина Шевырев. Без сварки ничего не сделать. Если придется много маневрировать, сорвет к чертям гусеницу. У меня до ворота башни нет, продолжил сержант Началов. Болванка угодила прямо под башню. Примерно 90 градусов и все. Получалось, что больше всего пострадали машины из взвода Соколова. Оба танка лейтенанта Задорожного оказались в лучшем состоянии. Отпустив командиров машин заниматься матчастью, Алексей сел с Задорожным на пенек и достал планшет с картой. «Вот что, Серега!» Соколов сбросил шлемофон на спину и пригладил потные волосы. «Мои могут не дойти, а приказ прозвучал однозначно. Документы доставить любой ценой. Во время боя, если нарвемся на немцев, что-то менять будет поздно. Поэтому поступим так. Ты берешь оба штабных портфеля с документами и идешь в голове колонны. Нарываешься на немцев и уходишь от боя. Немцами займусь я, а ты прорываешься другой дорогой к Воронежу. Так, значит, решил», вздохнул Задорожный, пожевывая травинку. «Ты, командир, имеешь право. Только, может, лучше всей силой прорываться? 5 танков, это вам не стакан семечек. 5 34-ок остановить не так просто. Немцы еще не научились нас подбивать. У них пушки на легких танках слабоваты, а средних не хватает. И артиллерийскую засаду они нам не устроят, потому что нас никто не ждет». «Не ждет», — хмуро возразил Соколов. «А разгромленная колонна с 2 штабными машинами? Думаешь, немцы не ломают сейчас голову, кто устроил такое на дороге? Наверняка и раненые остались. Кто смог рассказать о нескольких советских танках в их тылу? Да и немецкие колонны идут плотно. Нарваться можно сразу на танковую дивизию, а у них в охранении ходит ротами. У немцев танковая рота Миттлери-Панзеркомпании состоит из 14 средних и 5 легких танков. Это я еще с танковой школы помню, когда нам рассказывали о танковых частях европейских стран. Так что нам и одной их роты хватит выше головы. Значит, их истребители будут баражировать над тылами и искать нас», — вынужден был согласиться Задорожный. «Значит, у них уже есть приказ опасаться нескольких советских танков, выходящих из окружения. Думаю, мы все в одинаковом положении, Леша. Нам просто не дадут разделиться, не дадут выйти из боя». «Ничего подобного», — вдруг улыбнулся Соколов. «В немецком приказе в разделе «Описание тактической обстановки» сказано, что у командования армии нет точных сведений о положении советских войск на подходе к Воронежу. Они знают, что к Воронежу отходит наша 40-я, 60-я армия и 5-я танковая армия. Но где эти армии, как растянуты наши части, они и представления не имеют. Как и мы об их частях, сейчас такая неразбериха, в которой легко затеряться. Они могут нашу атаку расценить как удар больших танковых сил, оказавшихся у них в тылу. Ты пойми, Сергей, что это очень важные документы, важнее, чем моя или твоя жизнь. Тут цена вопроса – прорыв немцев к Каспийской нефти. А это значит, что речь идет о том, сколько еще продлится война. Понимаешь?» «Понимаю», – кивнул Задорожный. «Ты не волнуйся, если надо будет, я прорвусь. Доставим документы во что бы то ни стало. На пузе поползу, но доставлю. Не сомневайся, командир». «Ну и хорошо», – засмеялся Алексей, хотя ему было сейчас совсем не до смеха. Ответственность давила на плечи многотонным грузом. «А если не получится, если не доставит, если их всех подожгут уже через 10 километров, все, катастрофа». Соколов глубоко вздохнул. «Только без паники. Ты что, первый раз в рейде?» — стал ругать себя лейтенант. «В 41-м такого хватил, и ничего, живой, и люди живы. Выберемся, ты же знаешь, как это делается. Подотри сопли, командир Красной Армии». Алексей обходил танки, наблюдал за работой экипажей, задавал вопросы. Настрой у танкистов был хороший, боевой, и работали они без суеты, сосредоточенно. Лейтенант ловил на себе внимательные взгляды подчиненных. Каждый хотел убедиться, что командир уверен в том, что собирается сделать, хорошо понимает и саму задачу, и как ее выполнить. Уверенность командира – половина успеха, потому что ее видят бойцы. Они верят в него и в успех боя, а значит, они верят и в себя. И Соколов старательно делал вид, что все хорошо, что ничего необычного в предстоящем прорыве нет. Обойдя танки, он вернулся к своему экипажу. Лагунов, увидев подходившего командира, застегнул воротник гимнастерки, но Алексей жестом остановил его. «Ну как, ребята, нормально?» — кивнул старшина, не удивившись вопросу. «На войне не так важно, в каком состоянии оружие, драться насмерть и даже победить можно и лопатой. Просто победа обойдется дороже. Важнее моральное состояние солдата, его боевой дух, готовность сражаться и умереть за свое дело. Если солдат не готов сражаться, если его дух слаб, то он и с самым современным оружием проиграет бой. Это знал и командир, и старшина, прошедший не так давно финскую войну. У Николая с Русланом кулаки чешутся. Азарт у ребят. А знаешь, почему, командир, верит в победу, кивнул Соколов. В торжество нашего дела, что мы в конце концов одолеем ненавистного врага. Ну, это понятно, хмыкнул старшина. В это мы все верим. Но солдат бодр, когда он верит в командира. Знаешь поговорку, я ее слышал от одного, ну, он еще в ту германскую воевал. Знаешь, почему генералы никогда не бегают? Потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Это я к тому, что командир должен всегда выглядеть уверенным и улыбающимся. Даже улыбающимся, засмеялся Соколов. Ну, это ты, Василий Иванович, хватил. Ну, насчет улыбающегося, может, и правда лишку, а вот уверенность должна быть точно. Из переднего люка показалась голова Бабенко. Все, можем ехать, Алексей Иванович. Порядочек. Год войны никак не повелял на манеры и зачастую неуставное, просто невоенное поведение бывшего инженера-испытателя. Не было в Бабенко военной косточки, но было в нем другое, более важное, жизненно важное для экипажа, для всего подразделения. Семен Михайлович чувствовал машину нутром, понимал на уровне подсознания. Порой никто не мог различить постороннего звука в этом грохоте и лязге, с которыми идет по дороге 34-ка. Что тут греха таить, Т-34, очень шумный танк. А Бабенко услышит, нахмурится, начнет думать. Потом на первой же остановке полезет куда-то в трансмиссию или в дизель, или присядет возле амортизаторов. И ведь найдет, подскажет командиру, что нужно сделать, чтобы не подвела в бою железная машина. А как любит работать с ним вместе Руслан и Коля Бочкин. Да и Лагунов, мужчина, уверенный в себе, самостоятельный, и тот нет-нет да и подсядет с самокруткой послушать балагурство механика-водителя, его байки про заводские испытания, про молодых лаборанток и танцы в городском парке Харькова. Подошли командиры танков. Коренастый сержант Началов на чуть кривых кавалерийских ногах и худощавый старшина Шевырев, сосредоточенный, со шрамом от ожога на щеке и с не по возрасту заметной сединой на висках. По очереди доложили о готовности танков. Алексей с минуту молчал, поглядывая на командиров, подбирая слова. Сейчас следовало, как казалось молодому лейтенанту, не отдавать сухой строгий приказ, а поставить задачу и убедиться, что каждый проникся ее важностью. «Знаете, с чем возвращаемся?» – спросил Соколов. «Так точно», – ответил за всех Шевырев, дернув обезображенной щекой. «Документы у нас секретные немецкие, планы их, командованию доложить срочно надо. Слушайте приказ». Алексей постарался сделать уверенное лицо и отдать приказ спокойно, как на учениях. Мол, ничего сложного, просто очередная вводная. Два танка лейтенанта Задорожного пойдут первыми. Он будет доставлять документы. Задача нашего взвода – прикрывать взвод Задорожного, принять, если потребуется, на себя удар немцев, отвлекать немцев, давая возможность нашим товарищам прорваться в штаб корпуса. Задача ясна, яснее ясного, угрюмо кивнул Началов. Помирай, значит, а выполни. Прими удар на себя. Война, сержант, напомнил Соколов, удивленно глядя на командира танка, всегда уверенного и хладнокровного. Враг топчет нашу землю, народ вручил нам оружие и послал защищать свою страну. Там женщины, старики, дети страдают под игом фашистов. Мы защитники, это наш долг. Умирать, говорите, если надо, то и умирать будем. За своих родных и близких, за свой народ, землю свою, предками нашими завещанную, защищать будем до последнего вздоха, пока рука держит оружие. Что вы, товарищ лейтенант? Началов опустил голову, потом снова поднял глаза на командира. Я же просто так сказал, мол, приказ ясен, не впервой. Били, бьем и будем бить их всегда. Будем, кивнул Соколов. А Задорожный пойдет первым потому, что у него машины в лучшем состоянии. У него шансов больше на гусеницах прорваться. Будем прикрывать его, помогать ему выполнять задачу. Потеряем танки, значит, возьмем автоматы и будем возвращаться пешком, действовать по обстоятельствам. На время рейда своим заместителем назначаю старшину Лагунова. Все вопросы? Нет вопросов. Тогда по машинам, ждать приказ заводи. Говорить больше не о чем. Да и не хотелось говорить. Расслаблять солдат душещипательными беседами, напоминать им, что дома их ждут жены, матери, невесты. Это всегда было сложно для Алексея. Отдавать приказ идти на смерть и не говорить при этом теплых слов. Они солдаты, он тоже солдат. Их долг защищать свою землю и свой народ. Долг. Две 34-ки пылили впереди на расстоянии 200 метров. Первой шла машина старшего сержанта Бурлакова. Опытный командир, несмотря на то, что ему всего 25 лет, он отвоевал год, горел в танке, сменил 3 экипажа. За глаза Бурлакова во взводе лейтенанта Задорожного называли везунчиком. Соколов сидел в люке и крутился из стороны в сторону, рассматривая окрестности в бинокль. Небо над головой было мрачное, тяжелые тучи затянули его до горизонта и теперь буквально давили на плечи. Когда танки втянулись на лесную дорогу, небо внезапно прорвало. Начался такой сильный дождь, что в 100 метрах ничего не было видно, даже сизых струй дыма выхлопных труб. Лагунов сунул снизу командиру плащ-палатку и велел Бочкину прикрыть куском брезента казенник пушки. Наблюдение нужно было вести, несмотря на дождь. А когда за лесом полыхнула молния, и через несколько секунд раздался гром, старшина схватил Соколова за сапог.